Роману положительно везло. Не прошло и часа, как он беседовал с еще не старым эрастианцем, назвавшимся братом Феликса, секретарем при особе архипастыря. Эльф узнал, что его святейшество примет посетителя сразу же после дневной службы. А пока он, Феликс, предлагает гостю переодеться с дороги и пообедать. Роман согласился. Как и следовало ожидать, личный секретарь архипастыря предпочитал слушать, а не говорить. Но пауз в разговоре не возникало. Клирик толково и занимательно рассказывал о кантийских монастырях. Роман о дорожных впечатлениях и событиях в Таяне. Разумеется, собеседники как могли вежливо прощупывали друг друга. Эльф во время своих скитаний научился оценивать сильных мира сего по их окружению. Его святейшество Филипп XI проверку выдержал с честью. Помощник архипастыря оказался человеком умным, наблюдательным, не лишенным своеобразного остроумия и стойко переживавшим личное несчастье. Довольно заметная хромота и странные для монаха перчатки, одна из которых была неестественно гладкой, наводили на мысль об увечьях. Лицо Феликса внушало симпатию, возможно, потому что на нем напрочь отсутствовали как ханжеская кислятина, так и приторная любезность. Роман проколебался всю рыбную перемену и к десерту решился. «Брат мой, мне кажется, вы не всегда носили рясу». «Я вступил в орден через год после битвы под Авирой, где потерял руку и получил золотые шпоры. Моя история стара как мир. Рыцарь возвращается со славой в родовое гнездо и узнает, что невеста успела стать женой соседа. А младший брат, с благословения матери и деда, ведет себя в замке как хозяин. Возможно, это звучит нелепо, но сие отвратило меня от мира. Флориан Астергази умер, родился брат Феликс. По понятным причинам бывший рыцарь взглянул на свою руку, подтверждая догадку Романа. Я выбрал эрастианцев. Простите. Нет, отчего же? Я, как вы видите, говорю об этом спокойно. Прошло немало лет, а время, как известно, лечит. К тому же, триединый отец наш своей справедливости, отняв одно, дарует другое. Мне посчастливилось обратить на себя внимание его святейшества. Именно в этот момент Роман понял, что добьется у Филиппа успеха. Тон, которым бывший рыцарь говорил об архипастыре, свидетельствовал о бесконечной любви и уважении. А завоевать преданность такого человека непросто. Либер это оценил и, повинуясь внутреннему порыву, стал почти откровенен. Эрастианец предложенный тон понял и принял. Время аудиенции подошло незаметно. Эльф, с трудом сохраняя на лице отстраненное выражение, в сопровождении Феликса и нескольких монахов, прошел в самое сердце церкви и людей, единой и единственной.